Глава 5. Заполнив все протоколы, выяснив, что у Марнса нет близких родственников, спустившись к почвенным фермам для разговора с коронером и ответив на вопросы любопытных соседей, Джульетта наконец получила возможность совершить долгое, одинокое путешествие в 8 лестничных пролетов обратно наверх, в свой пустой офис. Остаток дня она провела как в тумане. Дверь в кафетерий не закрывала. Ей казалось, будто ее маленький кабинет чересчур переполнен призраками. Джульетта настойчиво пыталась занять свой ум работой, вникая в содержимое холстоновского компьютера. Но переносить отсутствие Марнса было намного тяжелее, чем его полное безмолвного отчаяния присутствия. Не верилось, что его нет. Она даже испытывала что-то вроде обиды. Сначала притащил сюда, а потом бросил. Джульетта понимала. Думать и чувствовать так эгоистично, а уж признаваться себе в этом еще хуже. Ее мысли бродили где-то далеко. И время от времени она устремляла отсутствующий взор через открытую дверь на дальний стенной экран, по которому плыли облака. Джульетта никак не могла решить, легкие они или нет. Будут ли вечером подходящие условия для наблюдения за звездами? Ну вот, еще одна мысль, за которую она сразу же принялась себя укорять. Но что делать? Сегодня она остро чувствовала свое одиночество. Она – женщина, которая всегда гордилась тем, что ей никто не нужен. Она все пыталась выбраться из лабиринта присланных Скотти файлов. А в это время прошли 2 смены ланча, потом 2 смены обеда. Гомон в кафетерии постепенно улегся, и свет невидимого солнца начал меркнуть. Весь день Джульетта постоянно бросала взгляды на клубящиеся в небе облака, и без всякой разумной причины надеясь на повторную встречу со странным звездочетом, с которым познакомилась накануне. И все равно, несмотря на все вкусные запахи и шум обедающей толпы, ведь здесь кормились все 48 верхних этажей, Джульетта забыла поесть. И лишь когда ушла кухонная команда, обслуживающая вторую смену едоков, когда лампы в столовой притушили, в кабинет шерифа вошла Пэм с миской супа и хлебцем. Джульетта поблагодарила и сунула руку в карман за парой кредитов. Но Пэм отказалась. Глаза молодой женщины, покрасневшие от слез, не отрывались от пустого стула Марнса. И Джульетте пришло в голову, что работники кафетерия были, как никто другой, близки к инспектору. Пэм ушла, так и не промолвив ни слова. А Джульетта принялась за суп, хотя особого желания есть не испытывала. Ей пришел в голову еще один способ проверить все данные по Холстону. Надо запустить спелл-чекер. Пускай попробует найти имена, которые могли бы пролить свет на тайну. Так она и поступила. Тем временем суп совсем остыл. Оставив компьютер продираться сквозь нагромождение данных, она подхватила миску и несколько папок. Вышла из кабинета и расположилась в кафетерии за одним из столов, стоявшим поблизости от стенного экрана. Она сидела и высматривала звезды, когда около нее из темноты неслышно возник Лукас. Он ничего не сказал, просто отодвинул стул, уселся, положил доску с листом бумаги на колени и уставился в сгущающуюся снаружи темноту. Джульетта не могла решить, как расценивать его молчание. То ли как вежливость, потому что он не осмелился нарушить тишину, то ли как, наоборот, грубость. Он же не поздоровался. Наконец, она решила, что правильно первое. И безмолвие перестало быть неловким. У них теперь было общее молчание. Одно на двоих. После ужасного дня наступил покой. Прошло несколько минут. Потом четверть часа. Звезды не показывались. Ни слова не было сказано. Джульетта держала на коленях папку, просто чтобы занять чем-то руки. С лестницы донесся смех. Какая-то веселая компания двигалась между жилыми этажами. Но вскоре и он затих. «Соболезную. Вы потеряли партнера». Наконец вымолвил Лукас, разглаживая бумагу на доске. Он до сих пор еще не сделал ни одной пометки или записи. «Ценю ваше сочувствие», — сказала Джульетта. Она не знала, как нужно отвечать на соболезнования, поэтому выбрала, как ей казалось, наименее неверный вариант. «Я искала звезды, но так ни одной и не увидела», — добавила она. «И не увидите?» — он указал на экран. «Небо сегодня хуже не бывает». Джульетта всмотрелась в облака. В последнем, тусклом свете сумерек, это оказалось задачкой не из легких. Для нее они выглядели точно так же, как и вчерашние. Лукас еле заметно повернулся на сиденье. «Я должен вам кое в чем признаться. Раз вы представитель закона и все такое...» Рука Джульетты невольно схватилась за значок шерифа на груди. А она-то почти забыла, кто она такая. «Да. Я знал, что облака сегодня плохие, и все равно поднялся сюда». Джульетте оставалось только надеяться, что в темноте ее улыбки не было видно. «Не уверена, говорится ли в пакте что-то о подобном правонарушении?» Лукас засмеялся. Удивительно, каким знакомым Джульетте казался его смех, и как отчаянно ей хотелось услышать его. А еще хотелось кинуться к Лукасу, уткнуться подбородком ему в шею и выплакаться. Ей даже показалось, будто ее тело уже начало потихоньку двигаться, но нет, она не шевельнулась. Этого никогда не случится. Джульетта твердо знала, что, несмотря на охвативший ее трепет, этого никогда не случится. Это все от одиночества, от ужаса, который она испытала, держа в руках Марнца, ощущая мертвый вес тела, из которого ушло все, что его одушевляло. Ей необходимо было чье-то тепло и участие. Пусть она почти не знает этого человека. Вернее, именно потому, что она его почти не знает, ей и хотелось, чтобы он ее утешил. Его смех затих. «И что теперь будет?» — спросил он. У Джульетты едва не вырвалось опрометчивое «с нами». Но Лукас пришел ей на помощь. «Вы знаете, когда похороны и где?» Она кивнула в темноте. «Завтра. У него не было семьи, ждать некого. Расследования тоже не будет». Джульетта подавила готовые вырваться рыдания. «Завещание он не оставил, так что устройство всех дел возложили на меня. Я решила, что он должен лежать рядом с мэром». Лукас взглянул на экран. К счастью, сгустилась тьма, и останков тех, кто ушел на очистку, не было видно. «Да, это его место по праву», — сказал Лукас. «Я думаю, они были тайными любовниками», — неожиданно для себя самой проговорила Джульетта. «А если и не любовниками, то, во всяком случае, очень близкими людьми». «Да, ходили такие слухи», — согласился он. «Единственное, чего я не понимаю, зачем держать это в тайне? Все равно ведь никому до этого не было никакого дела». «Странно. Здесь, в этой темноте, рядом с почти незнакомым человеком, ей легче было разговаривать о подобных вещах, чем в глубине с друзьями». «А может, им самим было вовсе не безразлично, если бы люди узнали об этом?» Вслух подумала она. «Дженс ведь была когда-то замужем. Наверное, они решили проявить уважение к памяти прошлого». «Думаете?» Лукас что-то черкнул на своей бумаге. Джульетта взглянула вверх. Нет, звезды там точно не было. «Не представляю, чтобы я мог любить кого-то вот так, тайно», — сказал он. «А я не представляю, зачем вообще нужно чье-то позволение, чтобы любить, будь то пакт или отец девушки», — отрезала Джульетта. «То есть как не нужно? Но как же иначе? Вот так вот, два человека и все?» Она ничего не ответила. «А как же тогда участвовать в лотерее?» — продолжал любопытствовать Лукас. «Не представляю, как это возможно. Не объявить об отношениях в открытую. Ведь это же повод для празднования, вы не согласны? И потом, таков обычай. Парень просит у отца, девушки, разрешения». «Ну ладно. А ты-то сам как?» — оборвала его Джульетта. «То есть, ну я спрашиваю, потому что у тебя, похоже, сложившееся мнение на этот счет. Но ты сам, может быть, и не...» «Пока нет». Слово пришел он ей на помощь. «Мать меня достает, но я не поддаюсь. Каждый год тыкает меня носом в то, сколько лотерей я пропустил. Мол, у нее все меньше шансов понянчиться с внуками. Как будто я сам не знаю своей статистики. Но мне вообще-то только 25, так что...» «Всего-то?» — сказала Джульетта. «А как насчет тебя?» Она чуть было не выложила ему все как есть. Чуть не выболтала свой секрет. Как будто этому человеку, этому мальчишке, практически незнакомцу, можно было доверять. «Я свою половину не нашла», — солгала она. Лукас опять звонко по-юношески рассмеялся. «Да нет, я имею в виду, сколько тебе лет? Или невежливо с моей стороны так спрашивать?» На нее нахлынула волна облегчения. Она-то думала, он спрашивает, нет ли у нее мужчины. «Мне 34, ответила она. «Да, мне говорили, что спрашивать об этом вроде бы против правил этикета, но я никогда особенно не придерживалась правил». «И это говорит шериф», — ввернул Лукас и засмеялся собственной шутке. Джульетта улыбнулась. «Все, никак не привыкну». Она повернулась обратно к экрану. Воцарилась тишина. И оба наслаждались ею. Так странно было сидеть здесь, рядом с этим мужчиной. Она чувствовала себя моложе и, непонятно почему, увереннее в его присутствии. По крайней мере, не такой одинокой. Он, как ей показалось, тоже предпочитал быть сам по себе. Словно шайба, не пойми какого размера, не надлезающая ни на один стандартный болт. Он здесь, на верхнем конце хранилища, охотился за звездами, тогда как она, будучи внизу, каждую свободную минуту спускалась глубоко-глубоко в шахты, где охотилась за красивыми камнями. «Похоже, вечер для нас обоих будет не очень продуктивным», прервала она, наконец, молчание и погладила так и не раскрытую папку. «Не сказал бы, — возразил Лукас. «Это зависит от того, с какой целью ты сюда пришел». Джульетта опять улыбнулась. Из дальнего конца помещения, из ее кабинета, донесся еле слышный писк. Компьютер закончил поиск. Машина готова была выдать на экран его результаты.